«Ди, где ты, Битка?» «Да так, просто охочусь тут на мусорщиков», — ответил Дэвид. «Что-то случилось? Нужна моя помощь?» «Нет, ничего такого. Хотя у меня есть сюрприз для тебя». «Сюрприз? Жду не дождусь», — Дэвид со вздохом опустил винтовку. «Увидимся, Битка, мне нужно идти». Мусорщики решили сыграть закрыто. «Установить бы ту модификацию, чтоб видеть сквозь стены», — пробормотал он, убирая винтовку. И через несколько секунд все-таки убрал в карман 5 отстрелянных гильз. «Я постараюсь», — Дэвид сделал паузу. «Люблю тебя, малыш». Он хотел было хмыкнуть, когда услышал, как пискнула Ребекка, но не стал. Дэвид мог представить, как она покраснела. Пробормотала она, прежде чем закончить звонок. Громко смеясь, Дэвид перепрыгнул через край здания и включил антигравитацию на полпути вниз. Затем он как призрак направился к мусорщикам, пока его бесшумный овертюр был вытащен, снят с предохранителя и заряжен. «Что ж, начнем», — пробормотал он, прежде чем двинуться внутрь. Дэвид потянулся, найдя достаточно уединенное место, куда смог сбросить груз оружия. Очевидно, его наебали, но их сумма компенсировала это. Продав оружие на 5000, Дэвид решил, что ему стоит поискать другую работу, помимо наемничества. Он думал над этим, пока убирался в пристанище мусорщиков, сменив свой титул на мистер Пропер еще до начала своевольной работки. Возможно, это одна из причин, по которой он потерял себя в своей предыдущей жизни. Он никогда не замедлялся, он не останавливался и не оценивал мелочи жизни. Но это простительно, ведь в таком месте, как Найт-Сити, это очень даже непросто. Может, заняться наемной уборкой? Навык в помощь уже есть, так почему бы не использовать его для фарма Эдди? Дэвид только усмехнулся, продолжая насвистывать, и начал бежать трусцой, попутно вырубив одного идиота, который посчитал его легкой добычей. Пока он бежал, он мимоходом взглянул на недавно полученную прибыль, но после решил, что его больше волнует, какой сюрприз приготовила для него Ребекка. «Хех, в этот раз моя жизнь проходит совсем ново. А, Люси, не ожидал я увидеть тут тебя», — сказал Дэвид, когда вошел и увидел сидящую на диване раннершу, которая курила и гладила баттербин. «А, это все Битка?» «Да», Люси просто смотрела на него, ее лицо ничего не выдавало, но она приподняла бровь, заставив Дэвида покраснеть. «А, ха, да, я осознал это только сегодня утром», сказал он, закрывая дверь, и подошел, сев рядом с ней. Так, хм, мне кажется, моя просьба об уроках взлома как бы все испортила. Тебе повезло, что ты симпатичный», сказала Люси, прежде чем покачать головой. «Но вот тебе совет, научись читать настроение людей». «Ну, с тобой это трудновато, Люси», сознался Дэвид. «Но мне нравится твоя загадочная сторона, которую ты иногда излучаешь, как киви», добавил он, отчего она слабо покраснела. «Заткнись и поцелуй меня, идиот», сказала Люси, надувшись. Дэвид без проблем выполнил ее просьбу, наклонился и поцеловал. Вкус дешевого табака и дыма. Дэвид и не подозревал, как сильно он скучал по этому вкусу. И как без этого, момент испортила только что вошедшая оружейная гремлинка с большим мешком собственного оружия и маленьким чемоданом с одеждой. «Слышь, Ди», — воскликнула Ребекка. «Я, я все испортила». «Да, ну чтоб тебя, Бекс». Момент Люси был упущен, а Дэвид на это лишь покачал головой и посмотрел на Ребекку. «Нужна помощь в поиске новой квартиры?» — спросил он. «Еще чего, я переезжаю к тебе, дурак», — заявила Ребекка, бросая свой чемодан. «Куда мне убрать свои пушки?» «Просто положи их на стол», — сказал Дэвид. «Потом я что-нибудь придумаю, Битка». «Ново», — воскликнула Ребекка. «Ох, если вы желаете вернуться к тому, валяйте». «Нет, мне уже пора уходить», — сказала Люси. Киви позвонила и сказала, что ей нужна помощь в чем-то, — добавила она, бросив на Дэвида всезнающий взгляд. Дэвид только потер голову и усмехнулся. Люси лишь закатила глаза и поцеловала его в щеку. «Когда у тебя появится возможность, заходи в гости. Мне еще есть чему тебя обучить», — она подразнила Дэвида, заставив его покраснеть и тупо кивнуть. С этими словами Люси встала и, шлепнув Ребекку по плечу, ушла. «Итак, теперь у тебя есть страстная училка?» «Не то чтобы я осуждала», — сказала Ребекка с ухмылкой. «Возможно, мы можем пошалить на этом, хихи». Дэвид покраснел еще больше. «Давай разберемся с оружием и одеждой», — сказал он. «А потом, я думаю, стоит поискать другую квартиру, тем более, что ты тоже переезжаешь». Супер. Но готовься выложить большую сумму, Эдди, сказала Ребекка. Дэвид пожал плечами. Придется, ибо она нужна мне, если я хочу начать возиться с оружием и прочим. И, ты того заслуживаешь, пробормотал он, покраснев. Ди, ты слишком мил для собственного же блага, сказала Ребекка с улыбкой, подходя и садясь к нему на колени. Не хочешь чутко покуролесить? Конечно, сказал Дэвид с улыбкой. Честно, я все еще на взводе от того энергетического напитка, который Киви влила в емкость. От этого Ребекка только расхохоталась, как гремлинка, которой она и является. Глава 12. Дэвид, оружейник, примечание к части. Иллюстрированная версия главы 12 находится на нашем 2-ом канале. https://bastitofits.prest/5398e198953d4e4684b48e b96d8e3fa. Ребекка. Ты уверен, Ди? Спросила Ребекка. То есть, да, я понимаю, в оружейном деле можно нафармить много, Эдди, но мне нравится работать с тобой. На это Дэвид улыбнулся своей глупой очаровательной улыбкой. Я знаю, Бикка, но я не собираюсь прекращать насовсем. Это временно. Я только соберу немного денег для новой квартиры, оплаты долга Мейну, лишившегося Сэнди, и, может, куплю нормальные инструменты. Логично, тогда я жду, чтоб ты создал для меня нечто особенное. Надулась Ребекка, скрестив руки. Также я знаю некоторых соло, которые готовы заплатить тебе за улучшение своего снаряжения. Так что, возможно, тебе не придется заниматься этим так долго, как ты думаешь. Дэвид снова улыбнулся. Малыш, я всегда буду этим заниматься. Я нахожу это расслабляющим, а то, что я могу одновременно делать на этом, Эдди, еще больше мотивирует, сказал он. Кроме того, с этими деньгами я могу удивить тебя однажды, добавил этот наглый паршивец, подмигнув, отчего Ребекка почувствовала себя как-то по-особенному. Решив пойти пообжиматься с Баттербин и посмотреть телевизор, пока Дэвид занимался своими делами в импровизированной мастерской, оружейная гремлинка не могла не задаться вопросом, как такой милый человек вообще мог существовать, да еще в Найт-Сити. Город мечты – это скорее место, где мечтам суждено умереть, однако несмотря на то, что город просто сокрушал ваши души, Ребекка видела, как некоторые в нем обретали счастье. Дриа и Мейн – вот единственный пример, который крутился у нее в голове, а это весьма печально, но Ребекка запомнила их только потому, что они открыто делились своим счастьем. «Баттербин, а что ты думаешь, Эдди?» – спросила она свою любимую кошку, почесывая ее подбородок. Баттербин только громко замурчала, что стало лучшим ответом, в котором нуждалась Ребекка. Она не сомневалась, что если кто-то причинит ей вред, Дэвид продырявит того, если повезет. Если же нет, Дэвид может проявить изобретательность, и даже оружейная гремлинка содрогнулась при мысли о том, на что способен ее слегка психованный инпут. Это, несомненно, только укрепит его ужасающую репутацию. Вздохнув, она решила написать старику. «Слушай, старик, ты знаешь каких-нибудь соло, которым нужно подшлифовать оружие? Мой инпут хорошо разбирается в этом, так что, сам понимаешь, к чему я клоню». После отправки сообщения она сосредоточилась на поглаживании Баттербин, слушая какое-то ток-шоу, рассказывающее о том или ином скандале. «Есть несколько. Я пришлю их контакты. Надеюсь, он сможет пояснить за твои слова». Старик прислал ответ через час. «Ты аутпут Ди?» — хмыкнула возвышающаяся громила. «Да, давай только без этого, Биг Дизи. Я приведу его», сказала Ребекка, бывшая участница банды животных. Биг Дизи только хмыкнула и прислонилась к стене, когда Ребекка ушла оттащить Дэвида от того, чем он занимался. И хотя она верила, что Дэвид справится с любым возможным заказом, она жалела, что старик прислал именно Биг Дизи. Эта гигантша была печально известна тем, что использовала свои размеры для запугивания продавцов, заставляя их делать ей скидки или работать за даром. Пускай она и не сомневалась, что Дэвида таким не запугать. Подойдя к его бывшей спальной комнате, уже превращенной в мастерскую, она открыла дверь. «К тебе пришел твой первый клиент, только не дай ей запугать тебя», напомнила Ребекка, прежде чем тут же перебежать обратно в гостиную, в основном потому, что она не доверяла Биг Дизи находиться в одной комнате с Баттербин. «Он идет?» – спросила Биг Дизи. «Да, как там у тебя работа?» – спросила Ребекка. «Вполне спокойно, правда, я удивилась, когда узнала, что кто-то может с тобой ужиться, фыркнула Дейзи. «Он уже решил выйти из игры, не справился», добавила она с насмешливым видом. «Не совсем», сказал Дэвид, входя в комнату. «Просто решил расширить свои горизонты. Плюс ко всему, я могу заработать много денег, занимаясь любимым делом. Так что именно вам нужно», продолжил он, оценивая ее, и честно говоря, Ребекке казалось, будто он уже подгоняет под нее гроб. Биг Дейзи протянула Дэвиду дробовик, то ли явно, то ли пренебрежительно заметив, как он ее оценивает. «Полное обслуживание», она хмыкнула. «Хоть с этим справишься, коротыш», ее Дэвид задумчиво посмотрел на ружье, а затем снова на нее. «Да, управлюсь», он проверил затвор, прежде чем вынуть магазин, удивив Ребекку тем, насколько аккуратно он это сделал. «Ружье весьма изношенного качества. С вас выйдет штука, и в какой срок вам удобнее?» У Ребекки руки чесались взять оружие, ибо вид животного в таком состоянии всегда заставлял ее нервничать. Конечно, она больше не принадлежала к банде, но можно вывести животное из банды, но нельзя вывести банду из животного. «Фех, отлично, коротыш, я вернусь завтра», Ребекка хотела возразить, но не смогла найти слов для нереальных ожиданий. «Но если он не будет работать, как новенький, я прострелю им твою задницу». «Такого не произойдет», сказал Дэвид. «Но можешь хоть сейчас попробовать, уверен, найду этой бедняжке лучший дом», добавил он, глядя ей прямо в глаза. Биг Дейзи выглядела так, словно хотела наброситься на него, но после насмешливо сказала и плюнула ему под ноги. «Ага», она с издевкой хмыкнула и ушла. «Вот засранец», прокомментировал Дэвид и посмотрел на Ребекку. «Ты знаешь его?» «Не лично», ответила Ребекка, подходя ближе, чтобы посмотреть на дробаш. «Боже, эта дура сэкономила бы немного денег, просто купив новое», пробормотала она, разглядывая оружие взглядом опытного пользователя. «Сентиментальные причины, наверное», сказал Дэвид. «Вроде моей куртки», добавил он. «Ты ведь знаешь, что она попытается тебя обмануть», прокомментировала Ребекка. Она привыкла запугивать всех, чтобы они оказывали ей дешевые или вообще бесплатные услуги. «Тогда ему предстоит столкнуться с разочарованием», с усмешкой сказал Дэвид, прежде чем опомнился. «Постой, это громила, баба». Это вызвало взрыв смеха у Ребекки, когда она обняла его. «Никогда не меняйся, чум, никогда не меняйся». «Не планирую, малыш», сказал Дэвид. «Что ж, тогда мне пора начинать. Блин, неужели эта горилла никогда не проводила плановое техническое обслуживание? Мне придется разобрать его и все проверить, а потом еще выйти куда-нибудь для пробной стрельбы». Дэвид Мартинес. Несмотря на первое очень плохое впечатление, дробовик оказался не в таком уж плохом состоянии. И все же даже так он разобрал его, почистил, смазал и отремонтировал. После пробной стрельбы Дэвид решил, что ружье в нужном состоянии, и с нетерпением присоединился к Ребекке в постели и обнял ее, но ничего сексуального между ними не произошло, кроме поцелуя на ночь. Он до сих пор чувствовал головокружение при мысли, что Ребекка живет с ним. На следующий день Дэвид и Баттербин смотрели по телевизору какую-то дрянь, которая, разумеется, была лучше, чем новости или ток-шоу корпоратов. «Да, заходи к полудню», — ответил Дэвид. «Впрочем, оплата будет производиться до его передачи». Звонок оборвался, прежде чем Дэвид получил ответ. Вероятно, Биг Леди не понравилось, как тощий прутик что-то диктует ей. Либо это, либо у нее извечный ПМС, в любом случае это не его проблема. Пока она не пыталась его наебать, он не начнет предпринимать ничего резкого. Но, вспомнив, что Ребекка наговорила ему о репутации данной Соло, он решил принять некоторые меры предосторожности. «Ладно, если ничего не случится, просто разойдемся. Если же нет, где мой дробовик, коротыш?» Бывшая участница животных хмыкнула, подобно животному. Дэвид не обиделся и пошел за оружием в мастерскую, после чего быстро вернулся. «Эдди?» – спросил Дэвид, приподняв бровь. Сучка, он не помнил ее имени, да и не хотел запоминать, зарычала и отправила, всего 500. Дэвид никак не отреагировал, продолжая стоять на месте. «По-моему, не хватает еще 500», сказал Дэвид. «Если у тебя нехватка, я готов составить договор», понимал ли он, что издевается над в меру успешной Соло. Да, волновало ли его это? Нисколько. Ему не нравились животные, но пока они ничего не начинали, он не обращал на них внимания. «Ты кем себя возомнила, креветка?» прорычала Соло, обнажив зубы. «А теперь отдай мне мою пушку. Как только ты переведешь мне остаток гонорара или согласишься на договор», плавно сказал Дэвид, Его Сэнди уже разогрелся и был наготове. Затем Соло двинулась, чтобы ударить его и, вероятно, взорвать череп, но мир замер. Дэвид двинулся к ней за спину и ударил ее по ногам, заряжая дробовик, прежде чем позволить времени вернуться к своему нормальному ритму. Соло упала вперед, и когда она перекатилась и попыталась вскочить на ноги, вид 20-калиберного ружья остановил ее. «Теперь еще 500 Эдди», — сказал Дэвид. «Будешь дальше увеличивать сумму, ты всего лишь креветка на подсосе у ребенка», — фыркнула Соло. «Даже интересно, как она раздвинула ноги, впервые встретив тебя». Дэвид только хмыкнул, прежде чем перевести дуло. Бах! И полностью оторвал левую руку Соло, отчего она вскрикнула, пока он вернул ствол к ее лицу. «Еще 500. У тебя осталась рука и две ноги. Продолжим, Аркх». «Да блять!» — рыкнула Соло, ее глаза засверкали, когда остальные деньги плюс дополнительная 1000 оказались на счету Дэвида. Тут же вбежала обнаженная Ребекка со своим оружием, готовая к перестрелке, но Дэвид не переставал смотреть в глаза Соло. «Никогда не обманывай меня, Бикка, не могла бы ты подкинуть инжектор Отхил? Думаю, он моей клиентке не помешает». «Вот черт!» — воскликнула Ребекка, отскакивая. «Отвали!» — она зарычала, выхватила дробовик и бросилась прочь, прижимая разрушенную руку к груди. «Дэвид, что произошло?» — потребовала Ребекка. «Она пришла за своим оружием и пыталась обмануть меня, после чего первой замахнулась», — ответил Дэвид. «Знаешь, если бы она не сказала, что я у тебя на подсосе, а ты раздвинула ноги, как шлюха с Эчпок-стрит, она бы ушла с целой рукой». «Дэвид?» — спросила Ребекка. «Чего?» — спросил Дэвид, собираясь начать поиски Баттербин, которая удрала черт знает куда, когда Соло только появилась у двери. «А ну вынимай свой член, я хочу тебе отсосать», — воскликнула Ребекка. «Постой, что?» Все дальнейшие вопросы были отложены, когда его атаковала очень возбужденная оружейная гремлинка. Последнее, что он успел заметить, так пару системных уведомлений. Квест «Путь оружейника» завершен. Награды за квест. Плюс 2 очка способностей, 500 опыта, инструменты оружейника и схемы верстака. Бонусные награды. Плюс 1 очко способностей, схема Милитех Крашера 2020 года. Глава 13 ублажает девушек. Примечание к части. Для людей старше 18 лет, иллюстрированная версия главы 13 находится на нашем 2-ом канале. https://bastitofits.proids.post62e976b032a43e6860fcc655a5b3bb. Ребекка, Ди, прошу, ты уже и так много чего сделал для меня, молила Ребекка. Дал лучший секс, принял меня, и еще ты до безумия романтичный. Ты даже научился смешивать напитки до глупости быстро, я и не представляла подобного, просто болтая с Ритой об этом. А теперь у тебя еще один сюрприз. Милый, ты настолько разбалуешь меня, что я не переживу, если с тобой что-нибудь случится. Много драмы, возможно, но в глазах Ребекки она вполне уместна. Последняя неделя или около того казалась сном, по искреннему мнению Соло. Пусть Ди и был чутко псих и страдал имплантовой зависимостью, но даже так Ребекка считала, что это делает его гребанным единорогом в городе, который поощряет обмен плоти на железо. За исключением рук и глаз у Дэвида, не считая Сэнди, которым он пользовался крайне редко, было на удивление мало хрома. Правда, наличие сандивистона военного класса как бы компенсировало количество качеством. Тем не менее, с начала своей небольшой подработки и решения отдохнуть от нагнетания страха перед мусорщиками и прочими мерзавцами, он лопатой греб деньги, особенно после того случая с Биг Дизи, которая прорекламировала его в баре Лиззи. Еще и его репутация была на высоте, он много зарабатывал, даже когда работал по дешевке. В настоящее время Дэвид сидел с внушительной суммой Эдди на своем счету. Она также видела, как он ударил себя по рукам, а позже признался, что подумывал посетить Вика ради какого-нибудь хрома. И между всем этим он просматривал чип, полученный от Вика по урокам бокса, а также другой чип для советов по тренировкам. Так и еще теперь этот наглец пообещал ей сюрприз. «Остановись, Ди, она уже по уши влюблена в тебя. Что еще он может показать?» Она оторвалась от своих размышлений, когда вошел вышеупомянутый очаровашка, без верха, вид которого Ребекку никогда не утолит, с заведенными руками за спиной. Он одарил ее одной из своих самодовольных ухмылок, прежде чем открыть. Ребекка тут же подскочила, а Баттербин раздраженно шикнула, сворачиваясь калачиком на диване, но сама девушка не заметила этого, так как ее взгляд был прикован к дробовику. Он выглядел модифицированным и индивидуальным, но она смогла определить его как ружье 10 го калибра Militech Crusher. «Я просто подумал, ты захочешь что-то помощнее твоих Лексингтонов», – начал Дэвид. «Я настроил его с учетом твоих пожеланий, встроил несколько компенсаторов отдачи, добавил голограф и отрегулировал ствол ради уменьшения разброса. Я даже порылся в библиотеке данных Академии и сконструировал несколько снарядов драконьего огня. Правда, я сделал их не так много, но когда детишки заглянут ко мне, я смогу наклепать еще немного». «Ты слишком хорош для этого мира», — сказала Ребекка, стараясь не прослезиться. «Ты готовишь, убираешь, заставляешь меня чувствовать себя любимой, создаешь мне сумасшедший дробовик, да и еще платишь беспризорникам за отходы в виде киберимплантов и оружия. Ты даже учишь их трюкам. От тебя любая девушка захочет надеть кольцо на палец и никогда его не снимать». Дэвид только неловко почесал голову и захихикал. Ребекка прыгнула на него и поцеловала так глубоко, как только могла. «Секс будет позже». Она лишь хотела, чтобы Дэвид знал, как сильно она им дорожит. «Люси, чего?» Люси не считала себя неряхой, в конце концов, с аппаратурой для нетронерства быть неряхой, значит допустить несчастный случай. Она наслышана от Киви ужасных историй о раннерах, которые были свиньями, как Пилар. Поэтому после каждого глубокого погружения она тщательно чистила разъемы и все остальное, прежде чем приступать к чистке порта глубокого погружения, который она прятала от всего мира. Поэтому, войдя в свою квартиру после ежедневной пробежки и обнаружив, что в ней чисто, очень чисто, она удивилась до ужаса. Все ее вещи будто исчезли, но, очевидно, они были убраны и организованы так, чтобы их было легче найти. Затем она услышала какой-то шум, доносящийся из ее спальни. Вытащив свой Лексингтон, она на цыпочках проделала путь и открыла дверь, собираясь выстрелить в придурка, который вломился к ней, чтоб убраться, и разве это не странная мысль, только чтобы застать Дэвида, собирающего ее грязную одежду в корзину. Он уже и кровать ее застелил. Он оглянулся. «Хей, я тут подумал, что между твоей работой в Инете и другими делами, я пока могу привести твою квартиру в порядок». Люси почувствовала, как ее сердце заколотилось. Пистолет соскользнул с пальцев, руки ослабли, и она уставилась на него. «Люси, все хорошо, я Люси честно не знала, что сказать этому, нехимба. Он лишь рассмеялся. «Не хочешь переодеться, пока я принесу напитки? Несколько дней назад я получил у банды Шелем бутылку что-то с чем-то. Я еще не пробовал, но Бекка сказала, что оно, ну, как и следует из названия. Так забавно, никогда не думал, что она бывшая Шельма. Хех, да, она выглядит неплохо, слишком маниакальная для Шелем, и это не преуменьшение», прокомментировала Люси, собравшись с мыслями, прежде чем подойти к своему шкафу и начать доставать одежду, чтоб переодеться, что она и сделала, даже не дав ему времени выйти из комнаты. Честно, она почувствовала гордость, услышав, как он поперхнулся воздухом. «Итак, где напитки?» — спросила она, повернувшись к нему с хитрой ухмылкой. «Секунду», — заикнулся Дэвид, прежде чем быстро уйти. «Он так просто не уйдет, пока не выжмет из меня все», — поклялась себе Люси. Сидя рядом с Дэвидом, Люси улыбнулась ему. «Так, почему Шельмы дали тебе выпивку? Сегодня я была очень занята, выполняя кое-какую работу. Ну, я решил отдохнуть от работы и углубиться в оружейное ремесло», — сказал он, потягивая свой напиток с приятным хмыканьем. «Оно помогает мне расслабиться, и я могу делать на нем много эдди, как-то так. А выпивка — это за оказание услуги всему городу, поставив одно животное на место. Кажется, я упустил что-то, да и неважно. А-а, Бекс упоминала что-то об этом вчера в Турбо», сказала Люси с забавной улыбкой. «Ты там вроде отшиб руку Громиле, что пыталась тебя надуть». «Да, не запомнил ее имя. Биг. Да что-то там. Дидон или как-то так». Дэвид сделал паузу, прокручивая в голове события. «Ну да, она принесла грубоватый Militech Crusher и приняла условие, что заплатит 1000 эдди, но не получит оружие, пока не отправит сумму. На следующий день она пришла за оружием, но скинула только половину. Я использовал Сэнди, повалил ее на пол, удержал и взял с нее еще 500 за выебоны. Она попыталась еще раз, и я отстрелил ей руку ценой в еще 500. Так что, честно говоря, на ней я неплохо заработал. Она осталась слегка покалеченной, зато стала ярким доказательством того, что я хорошо выполнил свою работу, и теперь меня никто не скамит. Хотя если бы ей не хватало денег, я бы согласился на договор или мы могли бы заключить бартер». Люси глотнула выпивки, стараясь не рассмеяться от истории своего глуповатого студента будущего инпута. Она не могла понять, как ребенок, выросший в этой дыре, может быть таким, каким бы он, черт возьми, ни был. Его мать слегла, ему пришлось воспользоваться услугами крематория, и все остальное. Люси ожидала увидеть идиота с имплантами на всем теле, который сначала ярко зажжется, но оставит после себя изуродованный труп. Вместо этого он стал тем, с кем она делит сейчас выпивку. Дэвид был таким чудаком, что Люси не знала, к какой категории его отнести. «Хаэм, а может взглянешь и на мою пушку?» – задумалась Люси. «Сколько? Ну, ты же меня учишь. Так что, давай будем считать, что мы в расчете», – сказал Дэвид с улыбкой. «Кстати, хочешь массаж?» – Люси приподняла бровь на его предложение. «Человек множества талантов, да?» – она подразнила его с улыбкой. «И почему нет? Я еще ни разу не ходила на подобное». «Отлично, допьем и переместимся в твою спальню», – сказал Дэвид. «Разденешься, как тебе удобно, и ляжешь, а на меня оставь все остальное». Естественно, Люси знала, что такое массаж, и имела общее представление о том, чего ожидать, но вместо частичного оголения она просто полностью разделась и легла на кровать. Также она похвалила Дэвида за то, что он так быстро опомнился, но она не ожидала многого, кроме обычного расслабления. «Ах!» – простонала Люси, пока Дэвид делал ей массаж. «Откуда у него такие руки?» «Расслабься, Люси!» – подразнил ее Дэвид, надавливая поясницу. «Так будет больше пользы!» «Хруст! А блядь!» – застонала она, застыв на кровати. «Что ты, ах?» Дэвид только усмехнулся, наклонившись к ее уху. «Ты случайно не в курсе маленького плана Бекки?» Его тон сказал ей, что он все знает, но, очевидно, хотел услышать это своими ушами. «Да, это всего лишь интрижка, но ты такой, черт бы тебя побрал!» Люси почти скулила. «Ты слушал и не смотрел на меня как на аутпут, но зато как красиво обещал, что поможешь мне с моей мечтой». Она с силой перевернулась и посмотрела Дэвиду прямо в глаза. «Ты знаешь, как много это для меня значит. Киви знает о моей мечте, и хотя она не говорит этого, я знаю, она считает, что я должна стремиться к чему-то более осуществимому. Но тут приходит один идиот и говорит, что моя мечта не глупая и что он поможет». Вспылила она. «Когда я впервые увидел тебя и Киви, мне показалось, что я знаю вас», – начал Дэвид с улыбкой. «Не знаю, была ли то галлюцинация от кривой установки Сэнди или другая жизнь, но я не мог откинуть ту самую тягу к вам», – признался он. Люси вспомнила, как Мести объясняла Ребекке про него на каких-то картах Тара. Тогда она сочла это бредом, но Дэвид снова напомнил ей об этом. «Заткнись и поцелуй меня, идиот», – сказала Люси, притягивая его к себе и целуя. То ли Ребекка так хорошо его выдрессировала, то ли у него это в крови, но Дэвиду удалось раздеться и ни на сантиметр не прервать поцелуй. Через несколько мгновений он присоединился к ней в постели. Люси была уверена, что Дэвид слышит, как бьется ее сердце в груди. Одна из его рук потянулась к ее влажной щели и нежно погладила ее, явно готовя ее девственную малышку к встрече с чудовищем, которое ей предстояло принять. Дэвид разорвал поцелуй, и Люси застонала, когда он начал играть на ее киске, как на инструменте. У него было много практики с Ребеккой, а потом и интрижка с Киви. Она ахнула, когда в нее вошел еще один палец, все так же медленно и осторожно подготавливая ее. Люси посмотрела на Дэвида, внезапно почувствовав себя неловко, и попыталась прикрыть лицо. «Не делай так», — попросил Дэвид, держа ее за руки. «Ты слишком красива, чтоб прятаться. Не волнуйся, я буду нежен. Я многому научился с первой партнершей. А как же Киви?» Дэвид только хихикнул. «Это, скорее ее вина», — сказал Дэвид, — «и отчасти моя собственная. Я только позже узнал, что она смешала какой-то афродизиак со своим энергетиком, который оказался слишком крепким». Почему-то это не удивило Люси, хотя и стоило бы. «Так, теперь ты готова, а мне осталось только надеть его». Люси моргнула и попыталась понять, откуда он успел достать презерватив, хотя она была благодарна, ей и правда следовало подготовиться, когда Ребекка уговорила ее принять участие во всем этом плане. «Хорошо, Люси, только не забывай дышать», — предупредил Дэвид. «Я буду осторожен». Люси почувствовала, как монстр, которого содержал Дэвид, тычется у ее входа, и она принудительно расслабилась. Через несколько минут медленного проталкивания головка вошла внутрь, и Люси едва ли не завизжала. Затем он начал продвигаться глубже, и ее глаза заслезились. Ей пришлось сознательно приказать себе дышать, лишь бы не волновать Дэвида. К тому времени, когда Дэвид полностью вошел, Люси всерьез задумалась о том, не стоит ли ей приобрести какой-нибудь имплант, который поддерживает дыхание в легких, а также думала сходить к врачу и получить рецепт на противозачаточные средства или снова имплант, чтобы не допустить несчастных случаев. Ведь если верить Ребекке, будет ново. «Отлично, мы начнем, когда ты будешь готова», — Люси тупо моргнула и посмотрела на Дэвида. «Ты слишком мил для собственного же блага». Это все, что она смогла вымолвить. «Все хорошо, Люси, тебе что-нибудь принести, ты собираешься бросить курить, луна состоит из сыра, резина рвется, я пойду принесу тебе что-нибудь поесть, я знаю ответ, но может ты хочешь чего-нибудь конкретного, киви, слушай, Ди, я ценю, что ты пришел и помог мне, но не стоит этого делать, сказала Киви, я знаю, но я так хочу, просто сказал Дэвид, помимо той работы, которую мы выполнили, Барри, он кашлянул в кулак, мы больше не разговаривали, и, я вроде как ответственен за твои проблемы со спиной, теперь настала очередь Киви краснеть, нет, та, вина на мне, сказала она, почесав шею, мне следовало внимательнее читать этикетку, к тому же, эта боль стоит того, хм, слушай, а могу я попробовать кое-что, невзначай спросил Дэвид, моя мама работала врачом скорой помощи, и, я многое перенял. «Если ничего не получится, я отвезу тебя к доктору Вику, или, куда захочешь». «Ладно», — сдалась Киви через несколько минут. «Убери эти свои щенячьи глазки, они у тебя слишком хорошо получаются». «Супер, дай перенесу тебя на кровать», — сказал Дэвид, легко подхватив старшую раннершу на руки, отнес ее в спальню и уложил. «А теперь дай-ка взглянуть». Он поднял заднюю часть ее футболки и начал ощупывать, не возбуждая, как в прошлый раз, подобно врачу или медику. Затем он нажал на одно место, в виду которого из Киви вырвался писк. «Нашел тебя», — сказал Давид, прежде чем усесться на ее спину. «Киви, не хочу врать, будет больно. Так что, не знаю, укуси там подушку или что-нибудь еще». Киви собиралась пошутить, но вместо этого сделала, как он и просил. Он пощупал место еще несколько раз, затем положил обе ладони на больное место и... «Хруст, сука!» — вскрикнула Киви. Дэвид тут же слез с нее и помог Киви подняться, она все еще чувствовала боль, но стоять могла. Бросив на Дэвида взгляд, требующий объяснений, он усмехнулся. «Мой студенческий эросеки по-прежнему действителен», — сказал он. «Последнее время я много читаю. Я не врач скорой помощи, но я подумал, что знание чего-то большего, чем основы, не повредит», — объяснил он. «Ди, клянусь». Начало Киви с усмешкой. «Ладно, проехали, чум». «Я хочу лапши, а ты, идет», — сказал он с улыбкой. «Я рад, что это сработало. Еще, из меня не очень хороший водила. Я наслышана об одной истории, на это Дэвид покраснел. Точно, я должна услышать ее из твоих уст. Пойдем, возьмем лапши и отправимся в турбо. Что думаешь?» «Отлично», — ответил Дэвид. «Но, может, без истории?» «Нет, нет, ты должен рассказать», — сказала Киви, заставив Дэвида вздохнуть. «Фиг с ним», — хмыкнул он, заставив ее рассмеяться и обнять его за плечи, что, в свою очередь, вызвало у него улыбку. Глава 14. Внимание королевы. Бестия Аминдиарис. Будучи королевой посмертия и главным фиксером Найт-Сити, Бестия любила верить, что ничто не ускользает от ее внимания. В конце концов, все легенды и панки, желающие стать легендами, рано или поздно попадают в посмертие, либо для выпивки, либо чтобы запомниться остальным как пьяница. Поэтому, когда кто-то приходит на сцену и создает волны, поступая совершенно противоположно тому, что делают эйджранеры, это тут же привлекает внимание королевы. Дэвид Мартинес, 17 лет, сын умершей Глории Мартинес, отец неизвестен, лучший студент Академии Арасака, бросил учебу вскоре после смерти матери, файл, который прислал ее личный нейтронер, описывает самого обычного сопляка, но после этого он становится странным в ее глазах, идет к доку, получает имплант, который изначально принадлежал киберпсиху, а после тишина, пока он не убивает трех бандитов, а после в тот же день бесшумно умирает целая группа мусорщиков. Такое же повторяется через несколько дней, только куда чище, без следов. будто сам мрачный жнец решил подмести улицы. Слабо усмехаясь, бестия сделала глоток виски, размышляя о странности, которая прокралась на сцену эйджанеров, словно ночной убийца. Большинство молодых киберпанков с головой уходит в импланты, внедряя их в себя слишком много и так же быстро. Бестия была уверена, что у кого-то есть статистика на этот счет, но правда в том, что большинство таких панков редко переживают первые 6 месяцев. Их либо отправляли в мир иной за то, что они откусывали больше, чем могли проживать, либо же они становились киберпсихами, попадая к нелегалам, что халтурили и гадили вдобавок ко всем проблемам, которые у них уже были. Но этот Дэвид Мартинес стал чем-то вроде глотка, ну, не прям свежего воздуха. Кто-то решил не спешить с Хромом, это не так удивительно, но его возраст, однако, делает это странным, как и обстоятельства, при которых он получил свой первый киберимплант. Усмехнувшись еще шире, она продолжила просматривать файл, и только громко рассмеялась, когда дошла до его первой работы в качестве оружейника, и как он справился с дурой, что пыталась его обмануть. Мартинес и так делал по дешевке, к чему такая скупость? Она подумала с насмешкой. Гребаные животные, ну хоть он напомнил им об их месте. Мерзавка слишком сильно раскачивает ситуацию, надо бы ее завалить, но, зачем? Уверена, что эта тупая сука сама натравит на себя маленького бугимена. Ей нравилось, когда проблемы решались сами собой, хотя она могла легко устроить несчастный случай с Биг. Обезьяна или как ее там, что-то в этом есть такое приятное. В наблюдении за тем, как банды сами себя убирают, как самосбывающееся пророчество, только прямое и без всякой загадочной ерунды. Животные, она никогда не любила их, блин, она не любила большинство банд в городе. Ну, Валентина еще терпимы, и некоторые группы тигриных когтей ничего такие. Но, по большей части, ей будет похуй, если все банды просто решать зарезать себя ввиду политики, которой они руководствуются. Ха, так Мартинес делает кое-какую работу для Джонс, она заметила это в конце файла. Интересно, интересно, ты нанимаешь некоего бугимена. Я не стану вмешиваться в твою работу, но когда он закончит, отправь его ко мне. Я хочу встретиться с человеком, создающим таким волны. Мне-то не тяжело, но это не значит, что он пойдет. Он не тот человек, который любит просиживать штаны в баре. В конце концов, он придет, да и я терпеливая женщина. Все соло и банды, рано или поздно, приходят ко мне. Глава 15. Работа. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 15 находится на нашем 2-ом канале. https://bc7e0a6bc7046dda850c4a20bf121f. Дэвид Мартинец. Может переквалифицироваться на физиотерапевта, размышлял Дэвид, глядя на свой навык мануальщик с некоторым весельем, но после встряхнулся. Так, сейчас есть вопрос поважнее. Реджина Джонс прислала ему подробную информацию после выполнения предыдущей миссии, но он решил отдохнуть от дел на несколько дней. И вот теперь, выполнив несколько заявок, в основном на техническое обслуживание, но некоторые все же просили установить модификации, Дэвид решил, что пришло время убрать еще несколько мусорщиков. И он должен похвалить женщину, ведь у нее оказалась полная информация о них. Женщина сама ненавидела мусорщиков, учитывая подробности об их количестве, возможном оружии и даже о системах безопасности. ХМ, как-то перепугал я их. Тут уже вряд ли получится действовать по старинке. Дэвид все еще сомневался, стоит ли ввязываться в открытую перестрелку. Но можно попробовать. Только попрошу одну из раннерш разобраться с охраной и убедиться, что не сработает сигналка. Как же нарадуется в этом случае Бикка, а у меня как раз появилось несколько новых игрушек для нее. Да, да, Ребекке это точно понравится. Он не может всегда полагаться на сюрприз. Так что, позвонив Ребекке, Дэвид просто смотрел на небо, рассеянно поедая синтетическую лапшу. Да, как ты, Ди? Хотел узнать, не хочешь пойти со мной на работу? Она довольно крупная, и я буду признателен, если кто-то прикроет мой тыл, с любопытством спросил Дэвид, пусть и знал, что она согласится, но спросить никогда не помешает. Губы Дэвида скривились от слабого хныканья в голосе аутпут. «Не, не думаю, что на этот раз получится тихо», — сказал Дэвид с усмешкой. «И первый, о ком я подумал, стал маленький оружейный зайчик, живущий со мной. Интересно, ты только что назвал меня оружейным зайч, хорошо, Ты не ошибся, Дэвид усмехнулся на это. Супер. Высылаю тебе информацию. Но перед выходом мне нужно забрать некоторые подарки для вечеринки, сказал Дэвид. Дэвид только рассмеялся на это. Скорее всего, увидимся дома, малыш, сказал Дэвид с улыбкой. И на этом разговор закончился. Покончив с едой и оплатив счет, Дэвид встал и отправился на пробежку. Мне нужно купить мотик. Пусть бег идет на пользу атлетике, но я же не могу просто вечно бегать, подумал он с ворчанием. Потирая лицо, Дэвид набил один из карманов своей куртки взрывчатыми веществами, прежде чем приступить к проверке того, что все назвали бы устаревшим и несовременным оружием. Гранатомет М79, однозарядная система, фактически невосприимчивая для нейтронеров, поскольку в нем отсутствовали сложные технологии, которыми обладает современное технооружие. Однако у него были планы по улучшению прицеливания, для этого нужно только немного поработать, может, ему удастся найти неимплантированный смарт-линк, чтобы изучить его. Тем не менее, несмотря на ретро-дизайн, он являлся эффективным методом для выполнения плана, да похуй на это место вообще, с относительно быстрой скоростью, в зависимости от умения его перезаряжать. Также он разработал для Ребекки гранатомет М320 с ограниченным количеством патронов. Он знал, что если у нее не будет ничего массивного, чтобы нанести хоть какой-то урон, это будет беспокоить ее, так что такая игрушка ей точно понравится. А еще больше она возбудится, когда Дэвид придумает, как переделать современные гранаты в снаряд, которым смогут стрелять эти малышки. Интересно, как Смышер справится с самозарядным гранатометом, стреляющим смесью ими и фосфора. Наверное, нормально, Арасака наверняка потратила немало времени на то, чтобы их любимый танк не испытывал неудобств от таких неприятных вещей, по типу электромагнитных импульсов. Не то чтобы он хотел столкнуться с убийцей легенд, не после прошлой встречи. Нет, одной смерти от его рук Дэвиду хватило с головой. Проверив свой овертюр, он снял глушак и убрал его в кобуру, а затем приступил к проверке револьвера, после чего кивнул головой. Засунув несколько заряженных обоим для быстрой перезарядки в нагрудный патронтаж, а также несколько пачек патронов в куртку, он начал подготавливать другие вещи. Он убедился, что в его инвентаре есть много инжекторов, а также несколько 40 мм снарядов для своего и Ребекки гранатометов. Он полагал, что артиллерийская Лоли быстро израсходует свои снаряды, ведь девушка любила взрывы. Вложив свой кукри, которому предстояло еще повоевать, в ножны вдоль позвоночника, он проверил антиграф, убеждаясь, что он в рабочем состоянии. После он взял два гранатомета и направился в гостиную с намерением потискать баттербин. Ребекка должна прийти через несколько минут, да и работа не имела временных ограничений, так что Дэвид только заподарить очаровательной кошечке немного ласки. «Так, Ди, колись, что за подарки для вечеринки?» – спросила Ребекка, ворвавшись в квартиру с взволнованным видом. «Тебе понравится», — сказал Дэвид, доставая из-под подушек гранатомет М320. «Ты всегда жалуешься мне на систему винтовочных гранатометов. Вот и мой ответ на твои жалобы. Он стреляет 40-миллиметровыми снарядами, хотя со временем я придумаю, как впихнуть в него другие взрывчатые вещества. Также я сделал его максимально компактным для тебя». Ребекка взяла его с расширенными глазами. «Ретро, да?» – спросила она, не насмехаясь, а просто отметив. «Угу, зато нейтронеры не смогут его отключить», – ответил Дэвид. «Если думаешь, что твой ретро, то посмотри на мой», – со смешком добавил он, доставая свой М79. «Хих, мой смотрится ничего так», – усмехнулась Ребекка. «Но ты уверен, что они дадут ту мощь, о котором ты говоришь?» «Даю слово», — сказал Дэвид с улыбкой. «Супер, мне нужно лишь зарядиться, и тогда мы можем идти», — воскликнула Ребекка, прежде чем убежать в импровизированный склад, который он уместил в их спальной. Дэвид усмехнулся и посмотрел на баттербин. «А ты присмотри за домом, пока нас не будет, договорились? Я рассчитываю на тебя». Баттербин мяукнула и прижалась к Дэвиду, отчего тот снова начал тискать ее. «Хих, прямо как наша первая работа», — сказала Ребекка с возбужденной ухмылкой, — «только на этот раз мы идем шуметь, только не испорти шоу, хорошо?» — игриво подразнила она. Дэвид только закатил глаза и усмехнулся. «Я последую твоему примеру. А теперь, не хочешь поздороваться с ними через мой подарок?» — предложил он с улыбкой. Ребекка посмотрела на него, прежде чем прицелиться в дверь и выстрелить. Плюмп, взрыв. «У нее что, серьезно звезды в глазах?» — задался вопросом Дэвид, глядя на свою ликующую аутпут. которая перезаряжалась с большим усердием. Я чувствую, что совершил ужасную ошибку. Но, видя, какая она счастливая, Дэвид решил, что с этой ошибкой можно смириться. Отпустив М320, она схватила пару пистолетов-пулеметов. «Ну же, чум!» – радостно воскликнула она, взводя их курки. Дэвид усмехнулся, вытаскивая свои пистолеты и следуя за ней. Он рассеянно стрелял в чепушил, которые из-за первой атаки получили оглушение. Дэвид и Ребекка оказались зажаты под шквальным огнем. Ни один из Соло не мог понять, откуда у мусорщиков столько пулеметов, но оба остановились за стеной, прочность которой могла выдерживать снаряды пулеметов. Зарычав про себя, Дэвид активировал Сандивистан, мир остановился, и тут он двинулся, легко проходя мимо пуль, застывших посередине боя, огибая вкопанных мусорщиков. Он разрядил в них оба своих пистолета, а затем вытащил кукри и выпустил киберкогти, прежде чем начать кромсать их глотки. К тому времени, когда Сандивистан автоматически деактивировался, все тела просто рухнули, некоторые задыхались и пытались дышать через разорванные глотки и пробитые легкие, а другие просто падали замертво. Однако Дэвид быстренько припрятал в инвентаре несколько пушек и все патроны, которые смог найти. Конечно, он может пропустить этот шаг, но когда у тебя отношения с мелкой оружейной маньячкой, нет понятия достаточно патронов, есть либо нет, либо недостаточно, по его мнению. Если уж на то пошло, он был больше расстроен тем, что ему не удалось опробовать свой гранатомет. Возможно, стоило пострелять по ним, прежде чем использовать Сэнди. Покачав головой, он написал Ребекке: «Убедись, чтобы мы никого не пропустили. После очистки здания я наберу Джонс». «Как Сэнди?» «Не дрожит», — ответила Ребекка. «Давай закончим с ними и выпьем за успех. Я проверю подвал, а ты сходи на следующий этаж. После очистки я наберу тебя». Это также давало ему возможность захватить больше оружия и других интересных прибамбасов. Может, ему удастся найти смарт-линк, чипы программного обеспечения или даже пару умных пистолетов. Что если углубиться в программирование? Может, в конце концов, я напишу себе какой-нибудь лед-1, размышлял Дэвид, направляясь вглубь здания в поисках входа в подвал, отстреливая по пути невезучих мусорщиков. 1. Лед – система противодействия вторжению, наиболее совершенное средство обеспечения безопасности в сети. Его пассивный пылесос всасывал весь мусор и отслужившие гильзы. По итогу он не нашел ничего особенно интересного, кроме еще большего количества металлолома, а также нескольких занятных вещиц и киберимплантов, много-много киберимплантов. Их он, в основном, будет использовать для углубления понимания того, как вообще создается хром, а также для изготовления инструментов и оборудования, чтобы восполнить потребность в хроме. Ему все еще нужен противогаз и, вероятно, какая-нибудь защита для глаз. Может, ему придется вставить еще один киберкогет в другую руку, но уже без смартлинка, надо будет подумать. Покупка кибертипа 2 звучала интересно, но он не был уверен, стоит ли оно того, ведь не мог вспомнить, когда в последний раз сутулился. 2. Тейп-кибер – эластичная клейкая лента для фиксации и предотвращения дальнейших травм в спорте. Он должен больше разузнать о кибертипе, чтобы понять, есть ли у него другие преимущества. Он смутно припоминал, что он создан специально для спортсменов. В любом случае, в сознании Дэвида на первом месте стояла светившаяся от счастья Ребекка, словно получившая премиальный корм и поймавшая всех крыс кошка. Серьезно, если бы не плохая гигиена в местах обитания мусорщиков, она, наверное, уже пыталась бы стянуть с него штаны. Покачав головой, он позвонил Реджине Джонс. «Работа выполнена. Выживших нет, мэм». «Отлично. Вот твои Эдди», — сказала она, переводя на его счет солидные 10 тысяч. «Также ты привлек внимание лучшего фиксера города. Она приглашает тебя навестить ее в посмертии», и с этим сообщением звонок закончился. «Ди, эта работа была нова, а ты?» «Ди, ты в порядке? Выглядишь чем-то ошеломленным», — разбудила его Ребекка. «Я привлек внимание королевы посмертия», — рассеянно сказал он. «Ух, да ладно, Чум, я знаю, что ты не обращаешь внимания на уличные слухи, а тебе бы пора начать это делать, но ты создал себе сильную репутацию. Прежде чем начать работать с оружием, ты заработал себе титул гребаного призрака. Входишь и выходишь, не палишься и не производишь звук, оставляя после себя одни трупы. А когда начал работу оружейника, ты не только прославился за качественное и дешевое обслуживание, но и доказал, что не намерен хавать выкрутасы наебщиков. «Да, да, думаю, ты права», — сказал Дэвид. «Слушай, ты можешь позвонить своей команде, мы встретимся за пределами посмертия. Я сразу встречусь с королевой и улажу долги с Мейном. Кстати, как тебе твоя машина убийства?» — спросил он, решив сменить тему. «Чум, просто ново. Мне придется привыкнуть перезаряжать ее после каждого выстрела и глубже прочувствовать ее. Но она надежна», — ответила Ребекка. «Иди, я знаю, что тебе нравится быть нежным и любящим, но, после всего, я не хочу флафа, хочу трахаться. Я не хочу стонать и пищать, а хочу кричать и вопить. Ты понимаешь меня, Ди?» «Да, понимаю», — неловко сказал Дэвид. «И, если я что-нибудь вывихну, я могу это вправить. Я успел изучить мануальную терапию. Вон даже Киви спину поправил. Супер. Потому что Вик так и не перестал дразнить меня из-за этого», — надулась Ребекка. «В общем, я звоню команде, и мы сможем встретиться с ними в посмертии, все верно?» «Да», — ответил Дэвид. «А после всех дел мы отправимся домой, где я заставлю тебя кричать и вопить, сколько захочешь, малыш», — добавил он, подмигнув, «прежде чем направиться к Май-Май. И еще, я подумываю купить мотоцикл». «Давно пора», — легко согласилась Ребекка. «Твоя жопка слишком большая для моей малышки», — подразнила она с улыбкой. «Подумаешь», — сказал Дэвид. «Не забывай, что тебе нравится эта жопка». «Это точно», — признала Ребекка. «Может, я уговорю Вика вырубить тебя, прежде чем нанести на твой зад мое, Люси и Киви имена. Только если ты напишешь мое имя на своей», — ответил Дэвид. «Ди, я даже готова сделать татуировку с твоим именем на внутренней стороне бедра со стрелкой, указывающей на мою киску», — с вызовом заявила Ребекка. Эти двое просто перекидывались с фразы на фразу, пока возвращались к машине, и остановились только тогда, когда Ребекка дозвонилась до команды и сообщила им, где их встретить, прежде чем они возобновили свои перебранки. Глава 16. Встречи. Примечание к части. Иллюстрированная версия главы 16 находится на нашем 2ом канале. https://27186448f/c247f9a7d82b60c79e1. Дэвид Мартинис. Смотри, как поступим. Я пойду встречусь с бестией, а потом вернусь и подожду их с тобой, сказал Дэвид, вылезая из машины. Если ты уверен, то давай, сказала Ребекка, пожав плечами. Дэвид поцеловал ее на прощание в щечку, прежде чем спуститься по уличным ступенькам и подойти к посмертию. Он остановился на пару секунд, осматривая неоновую вывеску, прежде чем подойти к входу, но его остановил один вышибала. «Я вас впервые вижу», — хрипловато сказал Громила. «Вы к кому-то?» «Да, королева пригласила меня через Реджину Джонс», — сказал Дэвид. «Я подумал, что было бы невежливо заставлять ее ждать». Глаза вышибалы сверкнули, прежде чем он гаркнул. «Вас ожидают. Проходите», — сказал он. Дэвид кивнул и вошел, оглядываясь по сторонам с чувством ностальгии, которому он не позволил отобразиться на своем лице. Он так и не понял, почему команда Мэйна предпочитала турбо, а не посмертие, но ему, на самом-то деле, до лампочки. Через несколько секунд он подошел к бару, и барменша улыбнулась ему. «Чего желаете?» — спросила она. «Прямо сейчас ничего», — ответил Дэвид. «Я пришел по приглашению королевы. Не подскажете, как ее найти?» «Ха, конечно, просто пройдите мимо бара. Там невозможно промахнуться», — сказала она. «Спасибо», — сказал Дэвид, прежде чем пройти дальше, и как сказала барменша, кабинку бестии было невозможно не заметить, особенно с тем массивным головорезом в форме телохранителя. Приблизившись к охраннику, Дэвид не успел ничего сказать, как «впусти его», охранник посторонился и пропустил Дэвида. «Ты вызываешь немалый переполох, Бугимин». Дэвид уселся на стул и посмотрел на бестию. «Надеюсь, это не доставит вам неприятностей», он накинул взглядом остальных посетителей будки, а затем переключил внимание на королеву посмертия. «В общем и целом я ненавижу, когда кто-то создает ненужные волны, чмошники по типу того животного, которые ты приструнил, вызывают раздражение, но я ничего не делаю, ведь они и сами себя погубят», — сказала бестия, глядя на него. «А ты, я нахожу тебя интересным. Ты пускай и не первый, кто решил выбрать тихий подход, но твой возраст выделяет тебя из толпы». Дэвид только почесал затылок, и на секунду он увидел слабое удивление в глазах лучшего фиксера, но потом оно исчезло. «Спасибо за комплимент, мэм. Это вызвало у нее легкий смех и вежливый. «Мальчик, ты – бриллиант, спрятанный в грязи. Что ж, я буду наблюдать за твоим ростом с интересом. Возможно, у меня есть несколько работ, требующих деликатного обращения. А теперь иди, налей себе выпить. Вроде там у тебя на очереди встреча с неким хромопомешанным». Дэвид даже не дрогнул, просто кивнул и ушел. Он не удивился тому, что она знала о его встрече с Мейном. В конце концов, королева приложила руку ко многим событиям. Его больше интересовало, как она узнала об этом так скоро, но он счел бессмысленным беспокойство на эту тему. Обойдя бар, Дэвид решил составить компанию Ребекке. К тому же, он не любил пить в одиночестве. Квест «Резня мусорщиков» в Найт-Сити завершен. Награды за квест: 900 опыта, плюс 3 очка способностей, плюс 3 к реакции, плюс 1 к силе, плюс 2 очка атрибутов. Бонусные награды: за привлечение Бекки, плюс 2 очка способностей, схема гранатомета China Lake, схема умного снаряда, схема многозарядного гранатомета Милкор М32. Квест «Вход в посмертие» завершен. Награда за квест: плюс 2 очка способностей, плюс 3 очка атрибутов, пропуск в посмертие. ХМ, неплохо. После встречи я проверю свои способности, может, апгрейдну утилизатора. Он хотел уже накопить очки для развеивания проклятия, но их колва прожжет дыру в его метафорическом кармане. Мейн. Хах, так Бугимин наконец-то соизволил встретиться, с усмешкой сказал Мейн. Пацан настолько занят, вкалывая наемником и оружейником, он не удивился, когда Киви и Люси никак не отреагировали, только Люси покраснела, но Мейн не захотел глубоко в это вникать. Он знал, что две нетраннерши и Ребекка друг другу чумы, но не хотел лезть не в свое дело. И уже в посмертии, добавила Дарья с забавной усмешкой, прутик далеко продвинулся за несколько недель, словно он хочет похвастаться, сухо добавила она. Дэвид, не такой, наконец высказалась Люси, стараясь не обращать внимания на то, с какими взглядами остальные сосредоточились на ней. Он, странно наивен в некоторых отношениях, я думаю, он даже не знал, что у него есть репутация, наверное. Он просто хотел за раз решить все вопросы. Мейн кивнул, ведь это было логично из того, что он узнал о ребенке со слов Ребекки. По ее мнению, пацан – единорог в этом городе, и она с радостью прикончит любого, кто попытается разрушить ее кусочек счастья, если успеет добраться до него раньше трагедии. Если уж на то пошло, ему интересно, кто укротил ту биг-слониху, или как там ее, которой отстрелили руку. Ребекка или пацан? Поговорка «Фурия в аду ничто» в сравнении с брошенной женщиной верна как никогда, но еще хуже, когда эта женщина, бывшая шельма, и нашла свой кусочек счастья в этом дрянном городе. Шельма – банда сексуальных рабочих в Найт-Сити. https://cyberpunk-fandom.com/ru Вики Шельмы. Так мы встретимся с ним или нет? Нетерпеливо спросил Пилар. Я уже хочу взглянуть на Гондона, к которому переехала моя сестра. Это заставило всех с любопытством посмотреть на него. «Ты же не собираешься затевать чего?» – спросил Мейн. «И сам понимаешь, посмертие – нейтральная зона. Можешь говорить что угодно, но ожидай нападения, как только мы покинем территорию. Эй, я и так знаю. Да чтоб меня, моя проклятая сестра сама снесет мне башку!» – воскликнул Пилар с ворчанием. «Это не отменяет того, что она – единственная моя семья, и пусть она ненавидит меня, я все равно буду заботиться о ней. Так вот, пусть этот ублюдок только посмеет причинить вред моей сестре, я его тут же грохну нахуй. Я слишком трезв, и не могу смотреть на Пилара в ином свете», — решил Мейн, хотя его мнение об очень грубом технаре поднялось на несколько ступеней. «Так, все в фургон, едем на встречу с Бугимином». Мейн бросил тоскливый взгляд на бар и вздохнул. «Поехали», — он вздохнул, когда его любовь с улыбкой похлопала его по плечу. Первая реакция Мейна при виде грибанного Бугимина вживую: «Да он же тот еще тюфяк». Затем последовало: «Он так похож на Глорию, еще и с этой курткой». «Так вот он, инпут моей сестры, а?» Мейн не был уверен, простонал ли он или это сделал кто-то из остальных. «Лучше бы тебе не использовать мою сестру». Ребекка открыла рот и уже было накричала на брата, но пацан положил руку ей на плечо, выпрямился и задумчиво посмотрел на Пилара. «Не буду врать, во время нашей первой встречи я надеялся лишь выяснить у нее об Эйджернерах», — Мейн присвистнул, глядя на этого паренька. «Но должен признать, что она мне очень понравилась, и я с радостью угандашу любого, кто косо на нее посмотрит. Честно, я уважаю тебя, ведь ты присматриваешь за ней». Все просто уставились на пацана, стоящего перед пилором, который, по признанию самого Мэна, куда опаснее, чем можно предположить по его извращенному характеру. Пилар просто смотрел на него еще несколько минут, прежде чем отступить. «Это так возбуждает», — Киви прошептала Люси, которая только кивнула. Мин проигнорировал их, однако. «Давайте побыстрее разойдемся», — сказал он. «Чего тебе нужно, пацан?»